Две главных его части были: гражданские, побывавшие под немцами или у немцев, им заворачивали десятку с буквой А, 58-1А, военнослужащие, побывавшие в плену, им заворачивали десятку с буквой Б, 58-1Б. Каждый, оставшийся под оккупацией, хотел все-таки жить, и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления, если уж не измену родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов. Арестовывать же всех было хозяйственно неразумно, обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент виноватых, полувиноватых, четверть виноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними анучи. А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов. И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всем осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений. Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе хотя бы остовским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти и всегда нам неприятные, кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей, были зело неприятны в годы послевоенные, разоренные, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя, не каждый умел. По этой-то причине и вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство наших военнопленных, особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря. Это не сразу так ясно обозначилось, и еще в 1943 году были какие-то отбившиеся, ни на кого не похожие потоки, вроде африканцев, долго так и называвшиеся в воркутских строевках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке, Хиви, и в 1948-м отправленные на студебеккерах через Египет, Ирак, Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от даренных американских вещей, разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства, и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав еще по неопытности ни срока, ни статьи. Эти африканцы жили на Воркуте в межеумочных условиях. Их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было. Им платили зарплату вольнонаемных, но распоряжались ими как заключенными. А особое распоряжение так и не шло. Они их забыли. Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных, судили и интернированных. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросила группу наших матросов. Всю потом войну она вольно жила в Швеции, так обеспеченной и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена родине была несомненная, но как-то не клеилась. Им дали разъехаться, и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции. Группа Каденко. С этой группой произошел потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за нее второй срок. Но в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно, по спецнарядам, их всех стянули в ленинградские кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их прическам, затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит 9 грамм в затылок, и вывели на пресс-конференцию перед приглашенными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати, ведь она продается у нас в каждом киоске, и вот списались и съехались в Ленинград. Расходы на дорогу никого не смутили. Свежим лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамленные журналисты поехали писать извинения, западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно, вторых сроков не дали никому. Среди общего потока освобожденных из-под оккупации один за другим прошли быстро и собрано потоки провинившихся наций. В 1943-м калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы. В 1944-м крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам. Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет. И члены партии, и герои труда, и герои еще не закончившейся войны катились туда же. Само собой, последние годы войны шел поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа. В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и 3 недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольший срок. С конца 1944-го, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945-м, когда она достигла Центральной Европы, по каналам ГУЛАГа потек еще и поток русских эмигрантов, стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дергали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, не трогали. Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше из Австрии и Германии. В других странах Восточной Европы русские почти не жили. Отзывно и из Манчжурии в 1945 году полился поток эмигрантов. Некоторых арестовывали не сразу, целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже тут разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму. Весь 1945 и 1946 годы продвигался на архипелаг большой поток истинных, наконец, противников власти — власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере, иногда убежденных, иногда невольных. Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны, гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946-47 годах коварно возвращенных союзными властями в советские руки. Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются. Именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами. Воистину, последняя тайна Второй мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 году Санди Оклахоман от 21 января прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого до ныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. Прожив 2 года в руках британских властей в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют. Это были главным образом простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Английские же власти поступили с ними как с военными преступниками, помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда. Они и были отправлены все на архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? Примечание 1973 года. Какое-то число поляков, членов армии Краевой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945-м через наши тюрьмы в ГУЛАГ. Сколько-то было и румын, и венгров. С конца войны и потом непрерывно много лет шел обильный поток украинских националистов, бандеровцев. На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как девушки за иностранцев 1946-47, то есть давшие иностранцам ухаживать за собой, клеймили этих девушек статьями 7.35 «Социально опасные». Испанские дети, те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7.35 «Социально опасные», а особенно настойчивым 58.6 «Шпионаж в пользу Америки». Для справедливости не забудем и короткий в 1947 году антипоток священников. Да вот чудо, первый раз за 30 лет освобождали священников. Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать их имена и точные места, тех названных этапировали на свободу для укрепления восстанавливаемой церкви. Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 год потоки бытовиков и, собственно, уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые указы, теперь уже частью и забытые, хотя никогда законом не отмененные, поставлявшие для ненасытного архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах, то указ о выпуске некачественной продукции, то указ о самогоноварении и разгулах в 1922 году, но и все 20-е годы брали густо, то указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней, то указ о военном положении на железных дорогах, апрель 1943-го, отнюдь не начало войны, а поворот ее к лучшему. Указы эти появлялись всегда как важнейшие во всем законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось ученым-юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно. Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийство, ни самогоноварение, ни изнасилование не совершались в стране то там, то сям, где случатся вследствие человеческой слабости, похоти или разгула страстей. Нет. В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то только убийцами, то самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока указу, чтобы поскорее исчезнуть. Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством. Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали, и нарушали.